Эпилог. «Амина, Амина, отец крайне зол!» Голос Газаля попал в момент тишины. «Идем!» — шепнул Шейд и потянул меня на улицу. Мы сбежали по крыльцу и нырнули в одну из аллей, примыкающего к библиотеке сквера. Посмотрев в глаза своему будущему мужу, я глубоко вздохнула и ответила на вызов. «Папа?» «Дочка, почему ты игнорируешь отца? Разве так положено отвечать хорошей дочери?» «Папа, я была немного занята». «Свет моей души, Амина, ты должна была проявить уважение к старшим», — вмешался Гадир, который чуть ли не вытолкнул отца из зоны видимости. «Здравствуйте, дядя Гадир», — поздоровалась я с ядовитой улыбкой. «Как поживаете? Как себя чувствуют ваши жены? А детки, а внуки?» Теперь, когда Шейд держал меня за руку, я совершенно перестала бояться этого старика. «Ну, какой же я тебе дядя, Амина? Зови меня просто мой господин. Мы же скоро поженимся», — возмутился незадачливый жених, который еще не знал, что ничего ему не обломится. «Амина, что ты делаешь на улице в подобном виде?» — отец вытолкнул Гадира из кадра. «Разве девушке достойно не прикрывать лицо?» «Папа, в Керне это не принято», — напомнила я. «Когда приедешь, мне придется строго с тобой поговорить», — отец насупил брови. «И мне, мы поженимся, а потом я сразу же тебя накажу за недостойное поведение. Ты должна блюсти наши обычаи где угодно». Гадир снова вытолкнул отца из зоны видимости. И тут Шейд забрал Газали из моих рук. «Никто не посмеет наказывать мою невесту». Два мужских лица, чудом умудрившиеся поделить зеркало, уставились на него с удивлением. А я хихикнула, прижав к рту ладошку и выглядывая из-за могучего драконьего плеча. Отец и Гадир переглянулись. «Кто это? Как ты посмел?» — визгливо поинтересовался Гадир Захаб, покраснев точно спелая слива. «Меня зовут Шейд Омон. Я дракон теней и жених вашей дочери, господин». «Саид Бакир», — шепнула я. «Саид Бакир», — повторил за мной Шейд. «Жених! Я ее жених!» — возмутился Гадир. «Жених, а через минуту я стану ее мужем, и никто не сможет мне помешать», — заявил Шейд, не обращая на Гадира никакого внимания. «Простите, уважаемый господин Бакир, но по праву дракона я забираю вашу дочь. Желаете что-то сказать?» «Желаю!» — отец пыхтел от ярости, но сдерживался. «Мне нужно задать своей дочери вопрос!» «Только один?» — благодушно улыбнулся Шейд, но мне показалось, что в его улыбке мелькнул угрожающий оскал дракона. Гадир аж задохнулся и стал не красным, а фиолетовым, словно бы на его шее затянулась удавка. Я заглянула в кадр и пропела самым милым голосом, на который только была способна. «Да, папочка!» «Ты согласилась на это добровольно, дочь? Тебя не принуждали?» «Нет!» — я искренне улыбнулась. «Да, может, это и покажется странным, но мы с Шейдом познакомились только сегодня и при весьма неожиданных обстоятельствах». «Это каких же?» — перебил меня отец. «Ну, я помогла поймать опасную преступницу». «Так вы служите государству?» — с уважением поинтересовался отец у Шейда. «Да, помогаю его величеству избавляться от всякого мусора», — хищно заявил мой дракон. А Гадир, издав невнятный звук, упал в обморок. «Ну?» — отец коротко обернулся на него. «Тогда моя малышка в надежных руках. Надеюсь, вы ее не обидите?» «Обещаю беречь и любить вашу дочь, уважаемый Саид». Отец обернулся и, посмотрев на валяющегося в отключке Гадира, чуть дольше скорчил неподражаемое лицо. «Папа?» — шепнула я. «Вы бы знали, как он мне надоел. Может, теперь отвяжется. Ведь ты больше не принадлежишь мне. Какой с меня спрос?» — поделился отец. «Не беспокойтесь, этот человек больше не посмеет потревожить вашу семью. Обещаю любое содействие». Тут же подключился мой жених. «Спасибо, зять, буду тебе обязан». Отец очень быстро сориентировался, как это всегда бывало. Иначе его имя не Саид Бакир. «Уважаемый Саид, приятно было с вами познакомиться, но нам пора», — заявил Шейд. «Пришло время ритуального полета. Нельзя его пропустить». «Совет да любовь! Прилетите в гости! Свадебку отпразднуем по нашим обычаям. Давно хотел погулять на свадебке», — улыбнулся отец. «Постараюсь взять отпуск в ближайшее время. Мы как раз закончили крупное дело, и мне полагается отдых». «Вы посмотрите, они уже болтают, как хорошие знакомые», — вклинилась я. «А у меня, между прочим, полеты по плану. Пока, папочка». Послав отцу воздушный поцелуй, я сделала знак Газалю, чтобы прервал связь. А затем повернулась и подарила уже настоящий поцелуй Шейду. «Я готов увидеть с тобой сияние, но даже оно не затмит красоту твоих глаз», — сказал он, когда слегка одурманенные мы едва смогли оторваться от губ друг друга. «Моя душа обрела крылья, как только я узнала о тебе», — шепнула я в ответ, понимая, что сейчас происходит что-то очень важное. Шейд поцеловал меня снова. От этого поцелуя по телу прошла волна жара. Пальчики на руках и ногах заколола, и магия соединила нас еще крепче. А в следующий миг я вознеслась в небо на спине матово-черного бронированного дракона, за которым точно плащ тянулся настоящий теневой шлейф. Это было немного страшно, но невероятно красиво. И душа пела от осознания, что моя мечта исполнилась. И нет, это вовсе была не мечта о драконе, а мечта о любви на всю жизнь. И пусть наша с Шейдом любовь родилась так стремительно и нежданно, я все равно в нее верила. Как верила в то, что от одной искры может начаться пожар, способный уничтожить город. Наша любовь была настоящей. Я это знала, чувствовала всем сердцем. Шейд летел очень быстро, но его особая магия защищала меня от ветра и холода. Немного освоившись, я раскинула руки и закричала от переполнявшего меня счастья. Мы были созданы этим миром друг для друга, и все, что нужно было сделать, просто однажды встретиться, чтобы больше не расставаться. Никогда. Вот так. Конец книги. Читала Ольга Дианова.